фашизма наводнение и мрака бесе смерч. С людей срывает маски нажива или смерть. Сердца в огне раздора, сердца друзей в броне. И ты бесспорно знаешь, на чьей я стороне. Все стало черно-белым, есть только да и нет. И очевиден лгущий за пригоршню монет. Он был большим поэтом, он был авторитет. Но для меня отныне его на свете нет. Из них, из самых лучших, щадить не буду я. Хорошие поэты, хуёвые друзья. Нутром я чую в каждом запрятанную гниль. Пусть дальше веселятся на тризне стайгни. Не вопрошай лукаво, довольны всем вполне. Ты, сука, точно знаешь, на чьей я стороне. А тот, кто незаметен был ранее для глаз, кому указом совесть, никак не газоказ. Вдруг вырос выше неба и воссиял во тьме. Крае согласным словом в безропотной тюрьме. Им всем, кто не повелся, прощу любой изъян. Хуёвые поэты, хорошие друзья.